Глава 10, эпизод 2. Очнулся Кайлен от того, что ему на лоб легла мокрая прохладная ткань. «Ну, хоть что-то пригодится мне самому», — подумал он, вспомнив о подарках Нивина. Мысли ворочались медленно, как подстреленные, было невыносимо жарко и очень хотелось пить. Переутомился он, конечно, хуже не бывает. Он с трудом разлепил глаза и увидел склонившееся над ним расплывчатое пятно, которое, судя по цвету и запаху, было Марии. «Там микстура в саквояже», — выговорил Кайлен, не очень уверенный, что говорит это на понятном ей языке. В голове творился изрядный бардак, но, может, он верно сообразил. Жалко же, что старания Нивина зря пропадут. Хотя у Марии с бабкой зелье не хуже. Травница всё-таки. Видимо, он всё-таки правильно сказал, потому что буквально через пару минут его приподняли за голову и выдали ему знакомую на вкус горькую жидкость в деревянной ложке, а потом воды. После чего он снова откинулся на подушку и почти моментально провалился в сон, который был куда здоровее предыдущего болезненного забытья. Проснулся Кайлен среди ночи. Жара не было, да и в целом он чувствовал себя намного лучше и соображал, разумеется, куда яснее. В доме было темно, только возле его кровати теплилась лампа. У дальней стены снова очень выразительно храпел Шандор, а на краю подушки Кайлена спала Мария, склонив голову на сложенные руки и сидя при этом на стуле. Он осторожно потряс её за плечо, Мария вскинула голову и тут же сонно спросила. «Ты пить хочешь? Я хочу, чтобы ты спать пошла. Нормально». «Нет, я от тебя не уйду», — она нахмурилась. «Тогда сюда ложись», — потребовал Кайлен, отодвинувшись подальше к стене. «Тебе покой нужен», — попыталась протестовать Мария. «Рядом с тобой я сплю исключительно спокойно», — заверил он и потянул её за руку на кровать. «А когда ты возле меня на стуле дежуришь вместо того, чтобы отдыхать, мне очень неспокойно. Удумала тоже себя не беречь». «Сам-то!» — возмутилась Мария, осторожно, чтобы не потревожить, устраиваясь у него под боком. «У меня других вариантов не было, а у тебя есть отличный вариант». Он укрыл её одеялом и обнял. «Тебе лучше?» — сонно спросила Мария. «Намного. К утру будет совсем хорошо. Спи». Кайлен, разумеется, сказал чистую правду. Он не был слишком уж серьёзно ранен, а жар у него поднялся от перенапряжения и спал бесследно, как только он отдохнул. И, разумеется, следы от когтей сразу же стали заживать, в несколько раз быстрее, чем у человека. Так что думать, с чего начать разговор с Марией, Кайлену не пришлось. Она просто стала менять ему с утра повязки, увидела всё своими глазами и ахнула. «Да быть не может». «У людей не может», — Кайлен вздохнул. «А я, видишь ли, не совсем человек». «Ещё скажешь, что тоже вылва лесная. Вот вы с ней и сговорились так удачно». С сомнением ответила Мария. Виллу она звала на румельский манер. «Вроде ты не в лесу, а в городе живёшь. И она даже в твоём доме был». «Ну, нет, не вилла, конечно», — усмехнулся Кайлен, припомнив вчерашнюю беседу с кузнецом. «Хотя Горан вон, как и положено липовцу, всех подряд вилами зовёт. И лесного духа, и мою родню». Мария прекратила натирать мазью его заживающую царапину на боку и, сощурив глаза, строго спросила. «А на кой человеком притворяешься?» «Я не притворяюсь», — Кайлен наморщил нос. «У меня отец был человеком, и бабушка по матери тоже. А вот дедушка нет. Он житель холмов, по-латински эши. Они выглядят почти так же, как люди, но другие. Извини, что раньше не сказал». «Так, а чего не сказал-то?» — деловито поинтересовалась Мария, вернувшись к лечению. «Потому что это тайна, которую строго охраняют, как и многие другие, связанные с колдовством. Санда из-за того, что он умудрился лесному духу всерьёз навредить, теперь судить будут. Не человеческим судом, а в холмах». «Так они что, прям внутри сарматских гор живут?» — с любопытством спросила Мария, уставившись на него. Кайлен тихо засмеялся. «Нет, просто так называть принято, из-за того, что вход проще всего именно на возвышение открыть. Вход, как бы тебе это объяснить, на другую сторону мира. Там они и живут. Показать проще, чем объяснить, но я пока не могу. Слишком много сил вчера потратил». Мария пихнула его в плечо и, печально сведя брови, созналась. «Я думала, она тебя пополам сломает. Перепугалась. Сказал бы раньше, что не человек с изнанки мира. Я б, может, меньше переживала». Кайлен вздохнул и обнял её за плечи. «Извини», — буркнул он и потёр нос, собираясь с мыслями. «Я был неправ. Думал, что нехорошо это втягивать тебя в опасные тайны и заставлять их хранить только из-за меня, без какой-либо другой причины. Все, кто узнает, что я не человек, должны подписать колдовской договор, который нельзя нарушать. и следить за тем, чтобы и другие тоже не нарушали. Если мы снова представим, что я куда-то уехала, ты договор подписала, ты была бы обязана сразу сообщить, что здесь творится, тем, кто надзирает за соблюдением договора. А пока они до вашей деревни не добрались, сделать все возможное, чтобы жители деревни ничего лишнего не узнали. Видишь? Сразу очень опасное дело выходит, только из-за того, что ты про меня знаешь. «Ладно тогда», — немного помолчав, сказала Мария. «Если ты не рассказывала за того, что обо мне пёкся, тогда ладно, я не сержусь. Хотя все равно, дурень, будто я о тебе не пекусь». «Печёшься», — согласился Кайлин, снова выразительно вздохнув. «А я дурень, потому что делать тебе этого не давал. И Анеллу тоже не давал». «Ты же скажешь ему теперь, как и мне?» — спросила Мария, скосив взгляд на Кайлина. «Скажу и объясню вам все, что вам нужно знать обоим сразу. И Горану заодно. А то вчера не успел толком, времени не было». «Так это Горан опять заставил тебя прекратить быть дурнем», — хихикнула Мария. «Хороший у тебя жених, даже отличный». «А то! Зря я, что ли, так долго его дожидалась!» — довольно согласилась Мария и крепко обняла Кайлина за талию обеими руками, умудрившись при этом не задеть ни одной царапины. «А еще я теперь точно знаю, что ты после моей свадьбы не денешься никуда. Кто ж сперва такие тайны рассказывает, а потом девается?» «Значит, все правильно сделал», — умиротворенно подумал Кайлин. Шандер заворочился на своей кровати, просыпаясь. Мария тут же кинула в его сторону любопытный взгляд и заговорщическим шепотом спросила. «А он тоже из холмов?» «Нет», — Кайлин улыбнулся и качнул головой. «Он приколич, волк-оборотень». «Так это он у края поляны стоял!» Ахнув, сообразила Мария, а потом рассмеялась во весь голос, словно забыв, как только что шептала. «Ты чего?» — спросил Кайлин. «Ах!» — простонала сквозь смех Мария. «Я все думала, чего он так мрачно на тетушку Юлику смотрит? А он!» — выговорила она и захохотала еще громче.